небами синего вечерняя, и костры купальские разгорятся в рот. Верю и не верю я древнему поверью, но ищу по-прежнему золотой цветок. Случая.